Вскоре в Петербург вернулся отсутствовавший Иван Орлов. До него дошли подозрительные слухи, и денщик поспешил поделиться ими с Марией. На прямой вопрос Орлова фрейлина ответила рыданиями, всячески отводила эту клевету и, между прочим, сказала, что она детей любит, и если бы родила, то могла бы тайно пристроить дитя. Действительно, почему Мария Гамильтон не пристроила младенца в какую-нибудь семью? Ведь средства у нее были, и за хорошие деньги можно было бы найти в Петербурге простых людей, согласившихся растить незаконно рожденного младенца. Да и при желании время от времени их контролировать. Видимо, в нашей героине не проснулось материнское чувство. Родить-то она родила, а матерью своему ребеночку не стала. Потому что какая мать своими руками убьет дитя? Однако и страх быть разоблаченной и угрызение совести все же Марию Гамильтон мучили. В декабре 1717 года фрейлина должна была в составе свиты царицы ехать в Москву. Петр I с женой направился из новой столицы в старую. Предстояло следствие по делу его сына, от первого брака царевича Алексея. К делу привлекли десятки людей, допросы велись с пристрастием. Царь Петр активно участвовал в дознании. Застенки были переполнены, пытали и днем, и ночью. Может быть, в другое время Марии Гамильтон это преступление сошло бы с рук? Но не в 1718 году, когда страшная следственная машина работала на полную мощность. Во-первых, слухи о том, что наша героиня умертвила собственного ребенка, не прекращались. Во-вторых, по одной версии, Иван Орлов признался царю в любовной связи с Гамильтон, и подозрительный Петр соединил этот факт с найденным телом младенца. При этом денщик ссылался на свою неосведомленность относительно преступления. И здесь он не лгал. В-третьих, говорили, что сама Мария Гамильтон сильно ревновала Орлова к Авдотье Чернышовой. Чтобы очернить соперницу, она будто бы сказала любовнику, что Авдотья судачила с одним денщиком о том, что царица любит есть воск, и потом у нее на лице появляются угри. Об этом же фрейлина рассказывала и другим людям. Причем при дворе стали этим одним денщиком прямо называть Орлова. Иван Михайлович струсил и решил повиниться самой царице, что де напраслину на него возводит. Так как источником пересудов была Гамильтон, Екатерина ее и призвала к ответу. Фрейлина после побоев призналась в том, что виновница сплетни она. Уже в Москве Марию Даниловну посадили под замок, у нее нашли принадлежавшие царице драгоценности. Конечно, царю Петру в разгар розыска по делу царевича Алексея было недосуг заниматься еще и делом Гамильтон. Хотя дело было нешуточное. Фрейлине могли инкриминировать и оскорбление достоинства государыни, и кражу драгоценностей, что обычно влекло за собой публичное наказание плетьми и ссылку. Последний акт нашей драмы разыгрался в Петербурге. В апреле 1718 года, уже в новой столице, куда она была доставлена, началось следствие по делу Гамильтон. Был арестован и Иван Орлов. К допросам привлекли прислугу фрейлины. И от Екатерины Терновской узнали об убийстве младенца. Сама Мария на допросах повинилась в краже у царицы Екатерины драгоценностей и денег, а также подтвердила, что инициировала сплетню об угрях Екатерины Алексеевны. Она уточнила, что из краденого дала 300 рублей Орлову. Отцом того несчастного ребенка она считала Ивана Михайловича. В убийстве же призналась не сразу. Допрашивали и Орлова. Он подтвердил, что был любовником Гамильтон и брал у нее деньги. Только де не знал, что они краденые. Об убийстве ребенка знать не знал, ведать не ведал. И Мария, и Иван неоднократно подвергались пыткам. Но наша героиня нигде не сослалась на Орлова, чем облегчила его участь. Он же всячески себя выгораживал и поведал о своих подозрениях в легком поведении подруги, попытках разузнать о ее беременности и так далее. То есть представлял Марию Гамильтон как развратную и абсолютно безнравственную женщину. 27 ноября 1718 года вышел царский указ, повелевавший Марию Гамильтон за все преступления казнить. Ивану Орлова предписывалось освободить, поскольку он в ее преступлениях, вытравливании двоих детей, убийстве одного младенца и кражах вещей и денег у царицы Екатерины, не участвовал. Царица Екатерина Алексеевна, вдовствующая царица Прасковья Федоровна и ряд сановников просили Петра I отменить казнь. Но никакие ходатайства не помогли. Это сильно удивило не только современников, но и историков, занимавшихся делом Гамильтон. Ведь мы знаем, что после подобного заступничества, по не менее тяжким преступлениям, государь проявлял милосердие. Почему царь был столь строг к женщине, которую хорошо знал и которой какое-то время был увлечен? Мемуарист Гельбик, например, решил, что государь посчитал, что отцом убитого младенца мог быть он. Проверить этот факт нет никакой возможности. Так или иначе, Петр Великий решил поступить в этом деле в соответствии с буквой закона. Может быть, и в назидание некоторым придворным дамам? 14 марта 1719 года состоялась публичная казнь. Только что отрубленную голову царь поднял и поцеловал. И, как свидетельствовали очевидцы, зрелище не для слабонервных. Долго объяснял окружающим анатомические особенности строения головы и шеи, используя голову нашей героини как учебное пособие. Затем Петр еще раз поцеловал голову, бросил ее на землю и ушел с места казни. И, как мы уже знаем, голова Марии Даниловны Гамильтон по его приказу была заспиртована и помещена на вечное хранение в Академию наук. Иван Михайлович Орлов числился в офицерах гвардейского Преображенского полка. Трагедия, к которой он имел отношение, не сильно повлияла на его карьеру. Вообще же и общественное мнение и законодательство за прелюбодеяние более сурово карали женщину, нежели мужчину. Конечно, Мария Гамильтон не была исключением. Скорее, она была жертвой обычаев и нравов Петровского двора. Но это не умаляет всей тяжести совершенного ею преступления. Самый близкий человек. Двух женщин, о которых пойдет рассказ, их современники считали особыми со странностями. Очевидно, что и сегодняшнему человеку отношения между правительницей России, матерью императора-младенца Ивана VI Анной Леопольдовной и ее фавориткой, баронессой Юлианой фон Менгден, также покажутся далеко неординарными. Волею судеб эта пара оказалась втянутой в политический водоворот, должна была отвечать за жизнь Великой Империи, но политика этих дам не очень интересовала. Им бы жить где-нибудь в поместье и коротать дни и ночи во взаимном приятном общении. Пора сообщить читателю, каким образом Анна Леопольдовна стала правительницей России. Мы уже отмечали, что в 1716 году Петр Великий устроил свадьбу своей племянницы, царевны Екатерины Ивановны, с герцогом Мекленбургским, Карлом Леопольдом. Царь хотел путем династических браков упрочить свое влияние в небольших северонемецких государствах. Ранее он выдал замуж за курлянского герцога другую свою племянницу, царевну Анну Ивановну, а позже за герцога Галштинского и свою старшую дочь, царевну Анну Петровну. Надо отметить, что потомство царя Ивана V и царицы Прасковьи Федоровны пользовалось уважением русской знати. Не случайно в 1730 году члены Верховного Тайного Совета остановились на кандидатуре курлянской герцогини Анны Ивановны, и она в обход дочери Павла Великого, Елизаветы Петровны, 10 лет была российской императрицей. Анна, считавшаяся официально вдовой, не имея законного потомства, о незаконно рожденных детях от связи с фаворитом Бероном ходили разные слухи, объявила своим наследником ребенка, который родился у ее племянницы Анны, дочери Екатерины Мекленбургской. Появившаяся в 1718 году девочка поначалу носила имя Елизавета Екатерина Христина и как дочь мекленбургского герцога исповедовала лютеранство. Ее папаша Карл Леопольд был настоящим тираном. Он не только изводил жену всевозможными придирками, не представляя ей положенного по брачному контракту содержания, но и доходил до рукоприкладства в выяснении супружеских отношений. Однако Екатерина Ивановна была женщиной неробкого десятка. В молодости она славилась веселым нравом, страстью к танцам и пирам, правда, и увесистую оплеуху могла влепить без стеснения. Тихие немецкие подданные Карла Леопольда называли его русскую жену «дикой герцогиней». Но даже такая умевшая постоять за себя женщина не выдержала и в 1722 году уехала с дочкой от мужа в Россию. С восшествием на престол в 1730 году сестры Анны, герцогиня Мекленбургская, из-за худалой приживалки при русском дворе превратилась во влиятельную персону. Правда, она недолго пользовалась своим положением. В 1733 году ее не стало, но ее дочка на правах самой близкой родни императрицы должна была продолжить пребывание потомства Ивана V на русском престоле. В том же году она приняла православие и получила новое имя Анна. За принцессой Анной закрепилось отчество Леопольдовна, но некоторые современники называли ее Анной Карловной по первому имени отца. Мемуаристы из числа близких к ней лиц, Эрнст Миних и Анонин, явно приукрашивали и образ, и характер принцессы. Это была статная, выше среднего роста, приятная на вид молодая женщина с темно-каштановыми волосами. Она обладала хорошим умом, добрым сердцем и возвышенной душой. Поступки ее, как отмечали современники, были откровенны и чистосердечны. Для нее были характерны великодушие и скромность и так далее. Со временем для государыни Анны Иоанновны важнейшей задачей стало замужество племянницы Анны Леопольдовны. Подходящий жених нашелся. Им стал принц Антон Ульрих из немецкой Брауншвейгской династии. В 1739 году брак был заключен. Императрица от этого брака ожидала потомства, хотя ей вполне могла наследовать племянница, а ее муж получил бы статус лишенного государственной власти принца-консорта. Но с престолом наследием все было не так просто. На место правителя Российской империи метил фаворит Анны Иоанновны Эрнст Берон, ставший к тому времени герцогом Курлянским. Известный исторический романист прошлого века Валентин Пикуль в романе «Слово и дело» так описывает скандал, произошедший на одном из придворных выходов. Беронша взяла шаг раньше принцессы Анны Леопольдовны. «Тетушка», — завопила Анна Леопольдовна, — «ах, как мне все это уже опротивило, до каких еще пор издеваться будут?» «Чем ты недовольна?» — спросила Анна, императрица. «Племянницу». «Эта горбунья старая взяла шаг раньше меня». Беронша надменно выпрямилась. «Но я герцогиня Курляндии и Семигалии», — прошипела она. Анна Леопольдовна в выступлении закричала. «Вот там и бери шаг, перед кем хочешь». В ссору вмешался и принц Антон Брауншвейгский. «В самом деле, моя невеста, как принцесса крови двора здешнего, вполне имеет право на первый шаг. Если Беронша, жена Берона, на официальной придворной церемонии позволяла себе опередить наследницу престола, то ей, этой наследнице, не оставалось ждать ничего хорошего от Берона после того, как ее тетушка, императрица, отойдет в мир иной. Брак Анны Леопольдовны и Антона Ульриха Брауншвейгского являлся следствием политического расчета. Принц Антон состоял в близком родстве с австрийским правящим домом. А союз с Австрийской империей был в то время краеугольным камнем внешней политики Российской империи. Принцесса не просто не любила своего жениха, но не раз закатывала истерику, даже когда ей о нем просто говорили. Свое отношение к нему Анна не скрывала. Вот как описывает Пикуль разговор между молодыми людьми перед самым бракосочетанием. Жених взял руку невесты в свою. «Сударыня», — сказал ей Антон тихо, — «мы приневолены один к другому политикой. Не амуры, а тягости ожидают нас». «Вы мне противны», — прошептала Анна Леопольдовна. «Смиритесь хотя бы на этот день, чтобы люди не смеялись над нами». Конечно, принц Брауншвейгский, молодой человек невысокого роста и незрачной наружности, не мог прельстить Анну. Поэтому-то она задумалась о любовнике. И такой мужчина еще до замужества нашелся. Им стал польско-саксонский посланник в России граф Мориц Карл фон Линнер. Статный и красивый мужчина. Анна Леопольдовна страстно в него влюбилась. Его даже выслали из России, чтобы прервать скандальную связь с наследницей русского престола. Но не только саксонец занимал воображение принцессы. Не меньшим, а может быть еще большим ее расположением пользовалась героиня нашего повествования фрейлина Юлиана фон Менгден. Как Юлиана фон Менгден оказалась при русском дворе? С воцарением Анны Иоанновны, по образному выражению историка Ключевского, немцы посыпались на Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении. Императрица, русская по происхождению, от своих родителей никак не могла набраться германофильских симпатий, Но посланная волей царя дядюшки Петра Великого в немецкую Курляндию постепенно адаптировалась к среде своего обитания. Взойдя на русский престол, она привела с собой целую вереницу курляндских и лифлянских немцев во главе с фаворитом Бироном. Последний, хотя и не занимал официальных государственных постов, являлся влиятельнейшим человеком в империи. А еще были вице-канцлер и кабинет-министр граф Остерман, правда, доставшийся императрице Анне в наследство от дядюшки. Обер-гофмаршал граф Левенвольде, фельдмаршал граф Миних, тоже петровский выдвиженец, и другие менее влиятельные персоны. В отечественной истории XIX-XX веков нередко звучали сентенции о полном засилии немцев во время правления Анны Иоанновны. Конечно, их влияние и на государыню, и на внешнюю, и на внутреннюю политику страны было велико, но высшие посты занимали и русские. Кабинет-министр Волынский, правда, погибший на плахе в результате начатой Бероном интриги. Кабинет-министр, позже канцлер, князь Черкасский. Кабинет-министр, граф Головкин и другие. Они также в полной мере ответственны за проводившийся при императрице Анне политический курс. Христофор Герман Манштейн, в то время служивший в России в качестве адъютанта фельдмаршала Миниха, отмечал в своих записках, что в царствовании императрицы Анны при дворе желали иметь фрейлинами лифляндок, и семейство барона Мингдена пользовалось большим распоряжением герцога Курляндского, то есть Бирона. Ко двору пригласили сразу трех сестер Мингден. Старшая из них, Доротея, позже стала женой сына фельдмаршала Миниха. Средняя сестра, Юлиана, и есть героиня нашей новеллы. Младшая звалась Якобина. Позже появилась при дворе и четвертая сестра, Аврора, ставшая вследствие женой влиятельного приближенного и личного врача царевны Елизаветы Петровны, позже императрицы, и Г. Листока. Как видим, Манштейн определенно говорит о протекции всесильного Бирона, благодаря которой Мингдены, древний, но провинциальный аздейский дворянский род, стали влиятельными персонами при русском дворе. Между прочим, баронский титул этот род получил в 1736 году, разумеется, благодаря стараниям Юлианы. Но не только женская часть Мингденов продвинулась к властным рычагам. Двоюродный брат фаворитки, Карл Людвиг, являлся камергером и президентом коммерц-коллегии. Но вернемся к запискам Манштейна. Весьма нелицеприятную характеристику он дает сестрам Мингден. Девицы эти, мало видевшие людей, не обладали умом необходимым для ведения дворцовых интриг, поэтому три и не вмешивались в них. Но Юлиана, любимица правительницы, захотела принимать участие в делах. Или лучше сказать, от природы ленивая она сумела передать этот порог своей повелительнице. Здесь мемуарист не просто говорит о большом влиянии фаворитки на принцессу Анну Леопольдовну, но и о том, что первая воспитывала вторую по своему образу и подобию. Трудно сказать, кто на кого влиял больше. Но то, что обе эти женщины сошлись весьма близко потому, что у них было много общего, не вызывает сомнения. Юлиана Мингден родилась в 1719 году, то есть была всего на год моложе Анны Леопольдовны. Мало сказать, что они были подругами. Анна и Юлиана могли сутками не выходить из комнаты, находясь там неубранными, то есть непричесанными и неодетыми, с косынками на растрепанных волосах, в нижних юбках и кофтах. Подруги судачили о пустяках и предавались безделью. А когда Анна Леопольдовна стала правительницей России, привычки эти сохранились, приводя в неистовство государственных мужей, которые подолгу не могли добиться аудиенции и получить от матери младенца Ивана VI необходимую подпись на важных государственных бумагах. Фаворитка вообще во многом определяла круг лиц, допущенных к правительнице. Даже муж последний, принц Антон Ульрих, вынужден был ждать своей очереди, чем он крайне был недоволен. Неоднократно он громко, но безуспешно выражал свое возмущение. Мемуаристы смогли придать скандальный характер отношениям между подругами. К Юлиане, пригожей смуглянке, благотворительной и кроткого нрава, бесконечно преданной своей госпоже, Анна Леопольдовна, по словам английского посланника в России Э. Финча, испытывала страсть, похожую на самую пламенную любовь мужчины к женщине. Было доподлинно известно, что подруги часто спали в одной постели. Не исключено, что между фавориткой и правительницей действительно имели место, как сейчас принято говорить, нетрадиционные отношения. Но, возможно, подобные высказывания не более чем необоснованные сплетни. А ведь были же еще и горячо любимой Анны Леопольдовны Линар и нелюбимый ею же муж Антон Ульрих и 5 детей от этого брака. Рассмотрим обстоятельства прихода ко власти Анны Леопольдовны и определим роль, которую играла в краткий период ее правления Юлиана Мингден. У Антона Ульриха и Анны Леопольдовны 24 августа 1740 года родился мальчик, названный Иваном. С радостью приняла эту весть тяжело больная императрица Анна Иоанновна, часто молившаяся о здравии наследника. А вот герцогу Берону младенец мешал, так как затруднял ему путь ко власти после смерти своей многолетней любовницы, императрицы. Имея огромное влияние на государыню, Берон сумел выклинчить у нее устав о регентстве, по которому правителем или регентом при императоре ребенке Иване Антоновиче станет именно он. Императрица Анна скончалась 17 октября 1740 года. На престоле оказался 2-месячный мальчик, провозглашенный Иваном VI. До его совершеннолетия правителем русского государства стал герцог Берон. Последнего поддержало большинство не только вельмож немцев, но и вельмож русских. Берона они знали давно и не хотели резких перемен и в политике, и во властной верхушке. Берон же стал крайне бесцеремонно обращаться с родителями нового императора. Он даже подумывал о том, чтобы выслать их из России в Австрию. Анну Леопольдовну и Антона Ульриха герцог просто не пустил проститься с умиравшей Анной Иоанновной. Причем их сын также на какое-то время был изолирован от них. Разумеется, чета родителей Ивана VI проявляла крайнее недовольство, но сами они не пользовались влиянием и не имели серьезной опоры ни при дворе, ни в гвардии. Положение Берона представлялось весьма прочным, но всевластие герцога на поверку оказалось иллюзорным. Вскоре против правителя составился заговор, движущей силой которого стал фельдмаршал граф Бурхард Христофор Миних. Поначалу Миних поддержал Берона, рассчитывая получить доступ к реальным рычагам власти. Но этого не произошло. Крайне амбициозный, считавший себя выдающимся полководцем, склонный к авантюре фельдмаршал смириться с этим не мог. Он понимал, что легитимность его антибероновским действиям придаст соглашение с Анной Леопольдовной. В ночь 7 на 8 ноября 1740 года произошел переворот, в результате которого был свергнут регент Берон. Регеншей при Иване VI стала Анна Леопольдовна. Наиболее полные эти события описаны в мемуарах их непосредственных участников, уже упоминавшегося Манштейна, самого фельдмаршала Миниха, его сына Эрнста Миниха, а также неизвестного автора примечаний к мемуарам Манштейна. Из мемуаров мы узнаем, что фельдмаршал Миних тщательно скрывал свой замысел, продолжая быть любезным с Бероном. Но вот 7 ноября он посещает Анну Леопольдовну. Та встречает его рыданиями и жалобами на регента. Миних предлагает ей свои услуги, и она сразу же соглашается. Примечательно, что накануне переворота фельдмаршал, его сын с женой и Юлиана Мингден были на ужине у Берона. Миних, как уже отмечалось, породнился с Мингденами. Его сын был женат на сестре Юлианы. Все мемуаристы утверждают, что фаворитка ничего не знала о готовящемся перевороте. Этого потребовал фельдмаршал, когда обо всем договорился с Анной Леопольдовной. Однако вряд ли принцесса утерпела и утаила все от своей лучшей подруги. Кроме того, матери императора была необходима помощница во дворце. Почему Миних выбрал для переворота именно ночь 7 на 8 ноября? Он прямо объяснил это Анне Леопольдовне. На дворцовых караулах стоял Преображенский полк, которым командовал фельдмаршал. А в своих солдатах он был уверен. Миних предупредил принцессу, что ночью приедет к ней. Анна Леопольдовна, в свою очередь, попросила Юлиану Мингден ее разбудить, когда приедет фельдмаршал. Миних вместе со своим адъютантом, подполковником Манштейном, 8 ноября в 3:00 утра подъехал в карете к Зимнему дворцу, где жила Анна Леопольдовна с сыном и мужем. Ворота были предусмотрительно оставлены открытыми, и в покое принцессы Миних и Манштейн вошли через гардеробную комнату. В ту ночь Анна Леопольдовна спала вместе с мужем. Принц ничего не знал, и принцесса не хотела, чтобы он вышел к заговорщикам. Но Антон Ульрих спал чутко и проснулся. И хотя появившаяся в опочивальне фаворитка жены не внушила ему какого-либо беспокойства, принц поинтересовался, зачем супруга так рано встала. Та его успокоила, сказав, что ей не здоровится, и что скоро она снова ляжет в постель. Мемуаристы отмечают, что Анна Леопольдовна беседовала с Минихом одна, Юлиана при этом не присутствовала. Вероятно, она следила за тем, чтобы никто не нарушил конфиденциальности ночной встречи. В ходе короткой беседы фельдмаршал убеждал Анну Леопольдовну поехать вместе с ним арестовывать Берона. Принцесса наотрез отказалась, но к совету Миниха, по крайней мере, вызвать к себе караульных офицеров-преображенцев и отдать им приказ следовать за фельдмаршалом и арестовать регента, Анна Леопольдовна прислушалась. За офицерами был послан адъютант Манштейн. Пока он выполнял поручение, принцессе надо было привести себя в порядок, то есть одеться для выхода. Выйти к офицерам в ночной сорочке она не могла, ведь это нанесло бы ущерб величию власти. Но надеть платье без посторонней помощи принцесса бы не сумела, требовалась хотя бы одна камеристка. Эту роль в ту ночь выполняла Юлианна, поскольку лишние свидетели были не нужны. Да и выйти к офицерам Анна Леопольдовна по этикету также не могла в одиночестве. Естественно, ее сопровождала все та же Мингден. Принцесса произнесла перед собравшимися речь, в которой подчеркнула, что надеется на их верность ее сыну императору. Она коснулась и оскорбительных для родителей государя выходах Берона и призвала офицеров вместе со своими солдатами следовать за фельдмаршалом, выполнять все его приказы и арестовать герцога. Затем Анна Леопольдовна обняла Миниха и допустила офицеров к руке. Последние, а также солдаты, сразу же выказали готовность исполнить приказ матери императора. Манштейн пишет, что во дворце были оставлены офицер и 40 солдат, то есть одна смена караула, а 80 солдат с остальными офицерами во главе с Минихом отправились в Летний дворец, где проживал Берон. Как только Миних уехал, Анна Леопольдовна вместе с Юлианой Мингден пошла в комнаты, где спал малютка Иван VI. Всем уже было не до сна, а вскоре о случившемся сообщили и Антону Ульриху. Итак, 8 ноября 1740 года Анна Леопольдовна стала правительницей при своем сыне-императоре. Современники отмечали, что известие об аресте Берона и его семьи народ и войска встретили с ликованием. Анна Леопольдовна наградила вдохновителя переворота Миниха, сделав его первым министром и президентом военной коллегии. Правда, милости правительницы удостоились и не ударивший палец о палец ради ее прихода ко власти. Граф Остерман, князь Черкасский, граф Головкин и прочие. Ловкий интриган Остерман сумел склонить на свою сторону Анну Леопольдовну и забрал основные рычаги управления страной в свои руки. Кроме того, правительница явно побаивалась решительного и амбициозного фельдмаршала. А вдруг он организует еще один переворот, уже в пользу, скажем, царевны Елизаветы Петровны? Славы Миниха-заговорщика тяготились многие, в том числе и принц Антон Ульрих. Между тем Миних был убежден, что не получил достойную награду за свои труды. К тому же сразу определились разногласия между ним и Остерманом по внешнеполитическому курсу. Фельдмаршал демонстративно потребовал у Анны Леопольдовны отставки, надеясь в душе, что ее не примут. Но правительница отставку приняла. Более того, как пишет Манштейн, Остерман и принц Антон Ульрих советовали ей сослать строптивого фельдмаршала в Сибирь. И им бы удалось ее уломать, если бы не Юлиана Мингден. Фаворитка вступилась за Миниха. В этом нет ничего удивительного. Юлиана помогла родственнику, и все оценили возможности любимой подруги, правительницы. Граф Миних был отправлен в отставку, громадным, по словам Манштейна, имением, которыми фельдмаршал располагал, Анна Леопольдовна добавила еще ежегодную пенсию в 15 тысяч рублей. А как же правительница отблагодарила Юлиану Мингден? Об этом подробно рассказывает Пикуль. Фаворитке были отданы лучшие кафтаны опального Берона, богато отделанные золотом. По-немецки рачительная Юлиана прокалила их на противне. Ткань выгорела, а золото осталось. Его якобы хватило фаворитке на отливку 4 шандалов, подсвечников, 6 тарелок и 2 шкатулок. Но помимо этих мелочей, Мингден получила еще кое-что посущественнее. Так ей было пожаловано поместье в Ливонии, которое, как говорили, приносило огромный доход. Неоднократно Анна Леопольдовна выдавала подруге крупные денежные суммы в пределах нескольких тысяч, нескольких десятков тысяч рублей. Теперь уже никто не мог помешать правительнице вести тот образ жизни, который она предпочитала. Фаворитка занимала во дворце комнаты, смежные с комнатами Анны Леопольдовны. Вечера они обычно коротали вместе, правда, иногда приглашались и избранные люди поиграть в карты. В их числе были родственники Юлианы и иностранные посланники. Английский Финч, австрийский маркиз де Бота. В то время политика делалась за картами, разумеется, наша героиня в своих интересах могла влиять на выбор приглашенных персон. Кстати, благодаря ее хлопотам, члены ее семьи также получали солидные денежные суммы, а двоюродному брату и сестрам были пожалованы видные должности при дворе. Особенно рада правительница была польско-саксонскому посланнику графу Линеру, который примчался в Россию, как только в Саксонии стало известно о перевороте в пользу Анны Леопольдовны. Поверенной в отношениях ее и Линера была Юлиана Мингден. Приходилось строго соблюдать конфиденциальность, поскольку явное раздражение проявлял Антон Ульрих. Фельдмаршал Миних в своих записках так рассказывает о встречах Линера с Анной Леопольдовной вне дворца. Она, правительница, имела частые свидания с графом Линером в Третьем дворцовом саду, куда отправлялась всегда в сопровождении фрейлины Юлии, пользовавшейся там минеральными водами. Когда же принц Брауншвейгский, Антон Ульрих, тоже намеревался проникнуть в сад, для него ворота всегда были заперты, и часовым было приказано никого туда не пускать. Так как Линер жил возле ворот сада, принцесса приказала построить поблизости дачу. То есть свидания могли происходить не только в саду, но и на даче. Фельдмаршал как бы смакует эту тему любовных похождений. Он присовокупляет, что летом она, правительница, приказывала ставить свою кровать на балкон Зимнего дворца, выходивший на реку. Хотя при этом ставились и ширмы, чтобы скрывать кровать. Однако со второго этажа домов, соседних ко дворцу, можно было все видеть. Современники отмечают, что с приездом Линера и без того натянутые отношения правительницы с мужем окончательно расстроились. Как видим из сообщения Миниха, принца даже могли не пускать к Анне Леопольдовне. Более того, супруги уже спали отдельно. Манштейн и неизвестный автор примечаний к его запискам утверждают, что вина в разрыве супругов прямо лежит на Юлиане. Последняя, имея огромное влияние на Анну Леопольдовну, якобы настраивала ее против мужа. Манштейн далее присовокупляет. Великая княгиня думала гораздо более о том, как бы пристроить свою любимицу, нежели о прочих делах империи. То, что Анна Леопольдовна особо не утруждала себя делами по управлению страной, хорошо известно. Государственная политика была отдана на откуп Остерману и его клике. Так чем же было ей заниматься? Какое найти лекарство от скуки? Конечно же, устраивать судьбы фаворитки, Линера и свою собственную, с ними прочно связанную. Юлиана Мингден платила подруге безусловной верностью и выполнением всех ее прихотей. Царевна Елизавета Петровна, будущая императрица, как говорили, называла Юлиану «жулькой» от французского произношения ее имени Жюли, на манер собачьей клички. То ли дочь Петра Великого просто хотела унизить фаворитку, то ли подчеркивала ее собачью преданность правительнице. Наши мемуаристы передают, что в конце концов Анна Леопольдовна решила выдать Юлиану Мингден замуж за графа Линера. Этим она, с одной стороны, хотела как-то погасить слухи об их связи, а с другой получить возможность придать любовнику официальный статус при своем дворе, пожаловав ему чин обер-камергера. Юлиана согласилась, Линер тоже не сопротивлялся. В августе 1741 года состоялась пышная помолвка. После этого саксонец отбыл на родину для устройства семейных дел. Пикуль сообщает, что своему любовнику правительница якобы подарила мешок необработанных драгоценных камней, а также судила его большими деньгами. Вообще же, забегая вперед, скажем, что именно Линар, уже в Россию не возвратившийся, по-настоящему вышел из нашей истории сухим из воды. Если амурная связь Анны Леопольдовны с Морицем Линнером вполне очевидна, то отношения последнего и Юлиана Мингден описываются по-разному. Современные авторы склонны рассматривать согласие фаворитки на брак с Линнером в качестве ее жертвы ради удовлетворения прихоти подруги. Даже проводится параллель с фиктивным браком Берона, который нужен был императрице Анне Иоанновне, чтобы также придать ее отношениям с фаворитом некоторую благопристойность. Однако не все так просто. Например, Манштейн утверждает, что Линнер снискал благосклонность со стороны и правительницы, и ее фаворитки. Анонимный автор примечаний к его труду высказывается еще более определенно. Что касается обвинений, будто она, Юлиана, содействовала великой княгине в делах любовных, то кто поверит, чтобы обрученная молодая девица, влюбленная в жениха, стала помогать сопернице своей? То есть здесь прямо говорится о любви Юлианы Мингден к Линнеру. Однако вряд ли стоит сомневаться, что Юлиана выступала в качестве наперсницы правительницы в ее амурных встречах с саксонцем. Это как раз в духе нашей героини, и выполнять прихоти подруги, и воздыхать о ее любовнике. Вполне возможно, перед нами своеобразный любовный треугольник, где Анна Леопольдовна и Юлиана Мингден влюблены в Морица Линнера. Однако был ли он влюблен хотя бы в одну из них? Это большой вопрос. Ловкий и опытный дипломат, красивый и обаятельный мужчина, Линнер вполне мог притворяться ради собственной выгоды и каждый раз обводить вокруг пальца правительницу и ее фаворитку. Между тем над Анной Леопольдовной начали сгущаться тучи. Дело в том, что в период ее царствования в России практически ничего не изменилось. Продолжалась политика времен императрицы Анны Иоанновны. Наверху тот же круг лиц, за исключением Берона и Миниха. Хитрейший из хитрых, остававшийся во власти при пяти государях, начиная с Петра Великого, граф Иван Андреевич Остерман, и в правлении Анны Леопольдовны находился в зените своего могущества. Однако политика двора и, как бы сейчас сказали, непропорционально большое представительство немцев во власти вызывали ропот большей части русского дворянства и гвардии. Осенью 1741 года уже всеми ощущалось это зловещее напряжение, так сказать, предгрозовая атмосфера. Положение правительницы осложнялось и тем, что у нее буквально под боком имелась соперница, способная заменить ее у кормила власти. Речь идет о дочери Петра Великого, царевне Елизавете Петровне. Дочерь Петрова была весьма популярна в гвардейской среде. Она могла запросто встречаться с рядовыми гвардейцами, жаловать им деньги на водку, крестить их детей, за что ее за глаза называли кумой. Остерман имел достоверную информацию, что окружение Елизаветы готовит переворот. Кроме того, были известны контакты царевны через ее врача Листока с французским послом маркизом де ла Шетарди. А Бероновская и Остермановская Россия во внешней политике ориентировалась на Австрию и Англию. Франция не располагала влиянием при русском дворе. Исправить этот недостаток и должен был по замыслу французского правительства Шетарди. Была сделана ставка на приход ко власти Елизаветы, а французский посланник готов был стать щедрым кошельком заговора. Саму Елизавету и ее окружение подталкивало к решительным действиям существовавшее в верхах мнение, что царевну следует нейтрализовать, либо выдать ее замуж за какого-нибудь захудалого немецкого князька, либо просто заточить в монастырь. Ни та, ни другая, особенно последняя, перспектива Елизавету Петровну не устраивала. Кроме того, шла война со Швецией, и шведы также вели тайные переговоры с царевной. В обмен на поддержку они требовали ревизии Ништадтского мирного договора 1721 года. Все эти сведения сообщались Анне Леопольдовне, и ее приближенные от Остермана до Линнера советовали ей решительно поступить с тетушкой. Но Анна Леопольдовна медлила. С одной стороны, она не до конца верила в то, что Елизавета Петровна — это мотовка, любительница праздности и всевозможных развлечений, способны решиться на такой отчаянный шаг, как переворот в свою пользу. С другой стороны, перед отъездом в Саксонию Линар, как об этом сообщает неизвестный мемуарист, поссорился с Остерманом и очернил его, а заодно и Антона Ульриха в глазах правительницы. Та, слепо доверявшая любовнику, перестала благоволить Остерману, а уж мужа-то она и так ни в грош не ставила. Неизвестно, что по этому поводу могли говорить друг другу Анна Леопольдовна и Юлиана Менгден. Вероятно, фаворитка по обыкновению принимала сторону подруги. Не надо забывать, что обе они были молоды и неопытны. Анне шел 23-й, а Юлиане — 22-й год. 23 ноября 1741 года с Елизаветой Петровной состоялся откровенный разговор. Анна Леопольдовна раскрыла карты. Она сказала, что ей известно о контактах с Шатарди и о планах переворота. Елизавета со слезами на глазах уверяла правительницу в своей невиновности, в том, что ни о каком перевороте она не замышляет. Анна Леопольдовна настолько поверила, что запретила удваивать дворцовый караул. После этой встречи и окружению Елизаветы Петровны и ей самой стало ясно, что больше медлить нельзя. В ночь с 24 на 25 ноября 1741 года царевна в окружении своих сторонников и во главе гренадерской роты Преображенского полка явилась в Зимний дворец. Караул никакого сопротивления не оказал. По свидетельству Шатарди и Миниха, Елизавета Петровна будто бы лично появилась в спальне Анны Леопольдовны. Миних даже привел первую фразу, брошенную царевной, которая потом стала хрестоматийной. «Сестрица, пора вставать!» Но это восклицание разбудило не только правительницу, но и спавшую с ней в ту ночь Юлиану Менгден. Так обе подруги оказались под арестом. Впрочем, не все мемуаристы и современные исследователи разделяют эту версию. Некоторые считают, что правительницу арестовали ближайшие сторонники царевны, врач Листок и секретарь Воронцов. Прежде всего, Анна Леопольдовна обратилась с просьбой к победившей Елизавете не разлучать ее с Юлианой. И по свидетельству Шатарди такое обещание было дано. Елизавета Петровна решила выслать бывшую правительницу с мужем и семьей, в том числе и со свергнутым Иваном VI, которому тогда еще не было и полутора лет, за границу. Причем Юлиана Менгден, как это подчеркивают исследователи, добровольно согласилась разделить судьбу подруги. Сестра Юлианы, Якобина, тоже фрейлина, также оказалась в числе ссыльных. Брауншвейгское семейство и обеих Менгден повезли в Ригу, чтобы они могли отплыть из России. Но вскоре сообразив, что за границей Иван VI, повзрослев, может быть ей опасен, Елизавета отказалась от первоначального плана. Она решила не выпускать арестованных из страны. Вначале их содержали в крепости Динамюнде под Ригой, затем в городе Раненбурге в Воронежской губернии. В 1744 году императрица решила разделить арестантов. Иван VI был изолирован от родителей. Было также предписано разлучить Юлиану Менгден с Анной Леопольдовной. Здесь в полной мере проявилась способность императрицы Елизаветы к изощренной мести. Ведь она-то хорошо знала, что значила фаворитка для ее племянницы. Барон Корф, выполнявший приказ, сообщал, что обе подруги были крайне опечалены, плакали и буквально вопили. Бывшая принцесса с мужем, с детьми и Якобиной Менгден была отправлена в Холмогоры. Здесь Анна Леопольдовна прожила до 1746 года и скончалась после рождения своего 5-го ребенка. Судя по всему, в ссылке она как-то помирилась с мужем Антоном Ульрихом. Юлиана Менгден осталась в Раненбурге. Валентин Пикуль передает слухи о том, что у Юлианы Менгден в ссылке испортился характер. Она стала учинять скандалы, вела себя вызывающе и путалась с охранниками. Что же в том удивительного? Ссылка меняет человека, да и неудивительно, что молодая свободная женщина проявляла интерес к мужскому полу. В 1762 году вступившая на престол Екатерина II разрешила Юлиане выехать в Ригу. Прожила бывшая фаворитка до 1786 года, то есть 67 лет. В отечественной, да и не только в отечественной истории, подобная преданность, которую выказывала баронесса Юлиана фон Менгден своей подруге, принцессе Анне Леопольдовне, встречается крайне редко. Благодаря этому качеству Юлиана и вошла в историю. На более высокую роль в ней она и не претендовала. Могла стать императрицей. Придя к власти в результате дворцового переворота, отстранившего законного государя Ивана VI, императрица Елизавета Петровна сразу же задумалась о своем будущем наследнике. Вопрос о ее официальном замужестве за каким-нибудь европейским принцем даже не ставился, так как Елизавета, всю жизнь ходившая в девицах, неофициально сочеталась браком с фаворитом, графом Алексеем Григорьевичем Разумовским, и даже имела от него как минимум одного ребенка. Но узаконить собственное потомство она не собиралась. А прецедент был. Ее отец Петр Великий прижил Елизавету и ее сестру Анну вне брака и только потом узаконил их рождение. Как мать Екатерина Алексеевна, так и неофициальный муж Елизаветы Алексей Разумовский были самого простого происхождения. Но по пути отца Елизавета Петровна идти не собиралась. Она назначила своим наследником самого близкого родственника, своего племянника, сына покойной сестры Анны Петровны. Здесь императрица Елизавета пошла по стопам императрицы Анны Иоанновны. Племянник, родившийся в 1728 году, к 1741 году был круглым сиротой. Имя ему при рождении дали символическое – Карл Петр. Карл – в честь двоюродного деда шведского короля Карла XII, а Петр – в честь родного деда российского императора Петра Великого. Карл Петр был принцем из Гольштейн-Готтерпской династии. По своему происхождению он мог претендовать и на российский, и на шведский престолы. Но с приходом к власти в России императрицы Анны Иоанновны, враждебно относившейся к потомству Петра I, русский путь для Карла Петра был закрыт. Его стали воспитывать как наследника шведского престола. Однако на воспитание это походило мало. Главным воспитателем был гофмаршал дворца швед Брюмер. Мальчик его просто ненавидел, и было за что. Брюмер оскорблял ребенка, издевался над ним, бил его. За проступки маленького принца ставили коленями на горох, на шею вешали картинку с изображением осла, пугали жестокой поркой, лишали пищи. Словом, как будто специально уродовали душу будущего государя. Зато охотно прививали солдафонство. Карл Петр рано привык к муштре, грубым армейским выходкам. Как писала его будущая жена Екатерина II, уже в 10 лет пристрастился к алкоголю. И вот такого юношу императрица Елизавета решила сделать своим преемником. Она прекрасно была осведомлена о его наклонностях, называла его «чертушка», но не видела иных кандидатов на русский престол после своей смерти. Вероятно, у Елизаветы теплилась надежда, что характер племянника можно будет исправить, надо только срочно выдернуть его из лап горе воспитателей. В 1742 году Карл Петр был привезен в Петербург. Он принял православие и стал называться великим князем Петром Федоровичем. В России процесс воспитания наследника престола выгодно отличался от Галштинского. Его обучали русскому языку и различным знаниям, преподаватели отмечали у наследника определенные способности, хорошую память, склонность к точным наукам. Но страсть к военным экзерцициям продолжала укрепляться, да и грубые привычки, приобретенные с детства, не исчезли. Физически Петр Федорович не был крепок, имел самую заурядную внешность, которую к тому же портили следы оспы, которую он переболел. В 1745 году императрица женила племянника на принцессе Ангельцербской Софье Фредерике Августе. В православии Екатерине Алексеевне. Петру в то время было 17, а Екатерине 16 лет. Очень скоро между супругами возникло отчуждение, а затем и взаимная вражда. И это неудивительно, они были совсем разными людьми. Позже в своих записках Екатерина II не пожалела черной краски при описании характера и пристрастий мужа. Петр Федорович предстает в них глупым, жестоким и грубым недорослем, проводившим время в обществе пьяных офицеров и слуг, обожавшим игру в солдатики, которую он придавал самое серьезное значение. Однажды Екатерина в кабинете мужа увидела повешенную огромную крысу. На удивленный вопрос жены муж ответил, что крыса эта совершила уголовное преступление и по военным законам подверглась жесточайшему наказанию. Преступление крысы заключалось в том, что она съела двух сделанных из крахмала солдатиков. Петр Федорович любил играть на скрипке, но по отзывам Екатерины его игра раздирала слух, и нередко слушателям приходилось сожалеть, что они не смеют заткнуть себе уши. Но это еще не все. Главное, Екатерина II убеждала читателя, что Петр Федорович не исполнял своих супружеских обязанностей. Она писала, что как скоро мы были в постели, великий князь принимался играть в игрушки до часу или до двух утра. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся. Екатерина также утверждала, что императрица Елизавета насчет племянника своего была одинаковых со мной мыслей, уже с давних пор не могла провести с ним нигде четверти часа без огорчения, гнева или даже отвращения к нему. Венценосная тетушка не стеснялась в выражениях по адресу чертушки. «Проклятый мой племянник», «племянник мой урод» и так далее. Разумеется, главной целью записок Екатерины II было показать, каким никчемным, пустым и жестоким был ее муж, и тем самым оправдать его отстранение от власти. Более беспристрастные современники отмечали, что Петр Федорович увлекался чтением романов и музицированием, причем неплохо играл на скрипке. Любил итальянскую музыку, живопись. У него имелась по тем временам большая библиотека. Она досталась ему в наследство от отца и была привезена из города Киля. В 1745 году Петр Федорович стал правящим герцогом Галштинии. Однако следует признать, что и по характеру, и по уму, и по знаниям, полученным в основном в результате самообразования, Екатерина Алексеевна намного превосходила своего мужа, который к тому же совершенно не удовлетворял ее как мужчина. Великий князь был чрезвычайно влюбчив. Екатерина Алексеевна отмечала, что он беспрестанно влюблялся в ее фрейлин. И хотя она мужа ненавидела, это оскорбляло ее женское достоинство. Поэтому не случайно она была придирчива к своим фрейлинам. Те, в свою очередь, жаловались Петру Федоровичу. А когда он пытался урезонить жену, между ними случались страшные перебранки. Со временем императрица Елизавета обеспокоилась тем, что Екатерина Алексеевна никак не забеременеет. Через своих наперсниц государыня стала вторгаться в супружеские отношения Петра и Екатерины. Увлечение последней верховой ездой не нравилось императрице. Елизавета заявляла, что детей у великой княгини нет из-за частой быстрой скачки на лошади. Затем, через представленную к Екатерине Алексеевне Марию Чеглокову, государыня стала действовать откровеннее. Великой княгине были предложены на выбор два любовника. Сергей Салтыков и Лев Нарышкин. Екатерина сделала выбор в пользу Салтыкова. В своих записках Екатерина II прозрачно намекает, что камергер Сергей Васильевич Салтыков и есть истинный отец родившегося в 1754 году цесаревича Павла Петровича, будущего императора Павла I. Этого мнения придерживаются также многие исследователи, тем более что великий князь Петр Федорович в принципе не мог быть отцом, так как страдал бесплодием. У него было немало любовниц, но ни одна из них не родила. Однако Павел I совсем не был похож на предполагаемого отца Сергея Салтыкова. Зато он был почти копией родного брата Сергея Петра Салтыкова, своего вероятного дядюшки. Науке известны факты подобной передачи наследственных признаков. Петр Федорович был совершенно равнодушен к своему официальному сыну Павлу, и ни о каких отцовских чувствах речи быть не могло. Камергера Салтыкова императрица сразу же надолго отправила за границу на дипломатическую службу, чтобы он, как говорится, не мозолил глаза. Не обошли вниманием и Петра Федоровича. Та же Чеглокова по распоряжению императрицы подыскала ему опытную вдову, которая и стала наставницей великого князя в супружеской жизни. Некоторые симпатии Петра Федоровича известны. Это принцесса Курлянская, дочь Берона, фрейлины Лопухина и Кар, М.И. Шафирова, девица Теплова, вдова Грот, какая-то певичка Леонора. Но самая длительная и прочная связь была у великого князя с фрейлиной Елизаветой Романовной Воронцовой. Она и есть героиня нашего повествования. Дворянский род, к которому принадлежала Елизавета Воронцова, имел древнее происхождение. Его основатель являлся московским Тысяцким, главой ополчения при великом князе Иване Калите в XIV веке. В XVII веке, первой половине XVIII века, Воронцовы не были в числе первых родов русского государства. Их стремительное возвышение целиком связано с воцарением Елизаветы Петровны. Одним из ее ближайших сподвижников был Михаил Илларионович Воронцов, личный секретарь, которому Елизавета, по утверждению ряда современников, доверила вместе с Листоком арестовать правительницу Анну Леопольдовну с семейством в ходе дворцового переворота 1741 года. Михаилу Воронцову по представлению императрицы австрийский император пожаловал титул графа, а сам он сделал быструю карьеру, став вице-канцлером Российской империи и одним из наиболее влиятельных вельмож в Елизаветинское царствование. Брат Михаила Воронцова Роман Илларионович тоже выполнял в 1741 году ответственное поручение, сопровождал брауншвейгскую фамилию в ссылку. Он и был отцом Елизаветы Воронцовой. Родилась она в 1739 году. При дворе Воронцова появилась в 11-летнем возрасте. Как пишет Екатерина II, Елизавету отдали ей, то есть наша героиня стала фрейлиной великой княгини. Тут же автор записок дала нелестную характеристику будущей любовницы мужа. Это была девочка очень невзрачная, оливкового цвета лица и до чрезвычайности нечистоплотная. Конечно, мы должны понимать, что хороших слов от женщины по поводу симпатии собственного мужа мы не дождемся. Однако, действительно, нашу героиню красавицей не назовешь. Сохранился ее портрет. На нем изображена женщина заурядной внешности, со спокойным, даже флегматичным выражением лица. Не красила ее и двойной подбородок, хотя изображена она в возрасте всего лишь 20-20 с небольшим лет. Писатель Самаров в своем историческом романе «На троне великого деда», касаясь внешности героини, замечает, что ее бледное желтоватое лицо можно было бы назвать почти безобразным, если бы его не украшали прекрасные живые глаза, постоянно менявшие свое выражение и придававшие ее лицу особенную привлекательность. Разумеется, Петр Федорович мог найти себе и находил более миловидную фаворитку. Но в Елизавете Воронцовой его привлекала не внешность, он просто ее любил. Причины подобного чувства нередко сформулировать чрезвычайно сложно. Один из исследователей А.М. Песков приводит такое объяснение. Елизавета Романовна была девица рыхлая телом и рябая лицом. Чем она его, Петра Федоровича, приворожила, неведомо. Может, просто тем, что она одна на всем свете жалела несчастного государя. Елизавета Воронцова действительно любила этого неоднозначного, нескладного, мало кому симпатичного человека. Любопытно, что великая княгиня Екатерина Алексеевна, как только узнала, что Воронцова стала любимицей мужа, предприняла попытку расстроить этот союз. В своих записках Екатерина II пишет, что она рассказала Петру Федоровичу про неумеренные речи, которые произносил отец фрейлины Роман Илларионович Воронцов. По поводу его персоны. Великий князь взбеленился, стал разговаривать с великим гневом и сказал, что его жена просто хочет повредить Воронцову и его дочерям. Однако, когда выяснилось, что действительно Воронцов имел о нем дурное понятие, Петр Федорович на некоторое время удержался от связи с Елизаветой Воронцовой. Но его снова потянуло к фаворитке, и она сделалась вновь его любимой султаншей. Вскоре отношения великого князя и фаворитки стали вполне открытыми. Более того, его жена Екатерина Алексеевна столь же открыто виделась со своими фаворитами. Случалось, что Петр Федорович ужинал в покоях жены в компании Елизаветы Воронцовой и графа Станислава Понятовского. Последний являлся любовником великой княгини, а после ужина пары свободно уединялись.